Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Вишневский. Звезда в руке и шило в ж... Текст читает Олег Кейнс. Таблеткин. Капсула с шипением открылась, и в глаза Таблеткину ударил яркий свет. Ненадолго зажмурившись, он открыл глаза. Перед ним был белый потолок их комнаты. Он уставился в одну точку и глубоко дышал, не обращая внимания на звук голоса жены. «Дорогой, дорогой, Акрун!» Над ним нависла тень. Делать ничего не хотелось. Хотелось просто лежать и рассматривать белый потолок. «Акрун, я сейчас...» Тень куда-то скрылась, но через секунду вернулась, ткнув чем-то в плечо. Короткое мгновение боли и... мир не такое уж дерьмо. «Акрун, все так плохо!» Супруга приподняла за голову Таблеткина и положила ее себе на колени, усевшись прямо в капсулу. «Паршивей некуда». «Как все прошло?» «Как? Больно. Очень больно. Но ты молодец. Ты подменила обезболивающие препараты в капсуле на военные транквилизаторы». Супруга медицинского техника улыбнулась и кивнула. Таблеткин сглотнул и, еле шевеля языком, произнес. «Тот-то, я думаю, меня так накрыло». Леголас рассказал Матадору, что умирает. 3 недели, как у него отказала печень, и около часа назад отказали почки. «Это ведь еще не конец. Он в таком состоянии еще несколько месяцев болтаться может. Ладно, несколько — это громко сказано, но 1-2 месяца у него есть точно». Она начала гладить его по голове, перебирая не сильно длинные космы. Матадор ушел. «Он не мог уйти. Он из игры ушел?» «Нет, он просто развернулся и ушел. Наорал на Леголаза и меня, разбуянился и ушел». «Не волнуйся. Он вернется. В первый раз его понесло, что ли. Вот спустит пар, отойдет и вернется». «Мы ни разу так сильно не ссорились. Вдруг не вернется?» «Даже если он не вернется, то справимся сами. Я на рерол пойду и создам танка. Вы с Леголазом меня паровозить будете, а я уж не подведу. Я, знаешь, какая терпеливая. Ух!» «Глупая ты, дурочка!» Таблеткин улыбнулся предложению супруги. «Мотя, он был стержнем, который нашу команду держал. Он особенный». «Ну и что? А я, по-твоему, не особенная? Я вот могу иголку в палец воткнуть и терпеть». «А если кислотой на лицо плеснуть, ты, несмотря на это, сможешь противника добить?» Супруга сразу как-то сникла. «Вот и я про то же. Тут особый характер нужен». Немного помолчав, он решил сменить тему. «Деньги пришли?» «Да. 3 333 334 полновесных империала. Даже если ничего не выйдет, то у нас все получится. Мы ведь решили, что отправляемся на Марс». «Я закончу. Сначала я закончу это дело. Слушай, а у нас есть доставка из ресторана? Я мясо хочу, кусок. Настоящего». «Ты с ума сошел? Оно 450 империалов стоит». «Я только что 3 миллиона заработал. Можно хотя бы это отпраздновать? Куском хорошо прожаренного на углях мяса».